тобою не сравнится. Целая вселенная, ты лишь могла мне сниться. Размытые границы, я так давно искал тебя. Но ты же непростая и в чем-то сумасшедшая. Но я с тобой летаю, под новой узнаю себя. Несет меня по краю, от земли до рая, от рая до земли. Это только о любви. И по секрету я знаю, когда ты раздета, и на двоих сигаретах она подожжена. И ты моя планета. И по секрету я знаю, когда ты раздета, и на твоих сигаретах одна подожжена. Как ты моя 29-я, лишь весна. Ты бываешь разной, стихия вечного огня. Ты личности мне важна, ты личности мне важна. Самым сильным для тебя. Но ты же непростая и в чем-то сумасшедшая. Но я с тобой летаю, под новой узнаю себя. Несет меня по краю, от земли до рая, от рая до земли. И это только о любви. И по секрету я знаю, когда ты раздета, и на двоих сигаретах одна подожжена. Ты моя планета. И по секрету я знаю, когда ты раздета, и на двоих сигаретах одна подожжена. Как ты моя 29-я, лишь весна. По секрету я знаю, когда ты раздета, и на двоих сигаретах одна подожжена. Ты моя планета. И по секрету я знаю, когда ты раздета, и на твоих сигаретах одна подожжена. Как ты моя 29-я, лишь весна.